Глава 22. Мраморные стейки в самом деле оказались вкусными. Впрочем, Вика в этом и не сомневалась. Ждать, пока они поджарятся, долго не пришлось. Ей показалось, что у Влада это и 10 минут не заняло. И очень кстати, в ресторане они успели только выпить вина и чем-то его заесть. Вика не запомнила даже чем. Так что при виде огромных стейков, которые Влад, поджарив, ловко сбросил на огромные тарелки с огромной же чугунной сковороды, у нее потекли слюнки. Она так проголодалась, что даже не обратила внимания на то, как выглядит его жилье, хотя обычно ей и внимания не надо было обращать на такое, она краем глаза все могла рассмотреть в подробностях. Влад проголодался тоже, и они оба набросились на стейки, запивая их калифорнийским вином, бутылки с которым стояли у него в кухне, наклоненные в плетеной подставке. «Интересно, как ты меня домой повезешь?» — сказала Вика, кивая на пустую бутылку. «Я за городом живу и далеко». «А ты разве не останешься?» — удивился он. И тут же смутился от того, что удивился так откровенно, и пробормотал. «В смысле, я думал, не водку же пью, вино ничего». Ей так понравилось и удивление его, и мгновенное смущение. Она читала его как книгу. И даже проще, чем в книге, было ей прочитать все, что он мог сказать и сделать. Вика смотрела в его глаза и видела в них только совершенно чистые чувства. Давно ей не приходилось видеть такой абсолютной, ничем не замутненной ясности в человеческих глазах. Но все-таки ей хотелось его немножко подразнить. Выудит она из него прямые слова. Тем более, что он и сам, кажется, не прочь их выговорить. «А ты хочешь, чтобы осталось?» — спросила Вика. Ну, ничего он говорить не стал. Она ошиблась. Влад встал, перегнулся через стол, за которым они ужинали, не очень удобный, низенький журнальный столик, и, притянув Вику к себе, поцеловал. Он был такой высокий, что дотянулся до нее легко. И не только дотянулся, но и приподнял ее над полом, целуя. И не болтаться же ей было в воздухе, как репки, вызернутые из грядки. Вика коснулась стола ногой и, перешагнув через тарелки и бокалы, обняла Влада за шею руками, а для надежности еще вокруг колен ногами. Целоваться так было очень удобно. «Ух ты, какая акробатка!» — его глаза весело блеснули. «Ты мне сразу понравилась». «Потому что акробатка?» «Потому что... А сам не знаю почему. Вот вино же нравится». Он кивнул на пустую бутылку. «А почему и не скажешь?» «И сильно оно тебе нравится?» Вика все еще обнимала его руками и ногами. В таком положении она чувствовала всего его, так что голова кружилась. «Умеренно. Насчет алкоголя не волнуйся, я же спортсмен». Тут Вика сама почувствовала смущение. Что это она его расспрашивает, будто замуж за него собирается? Насторожится сейчас. Мужчины сразу чувствуют цепкие женские намерения. Или подозревают, даже если никаких намерений нет. Но, кажется, Влад был не из тех, кто настораживается, подозревает и выставляет защиту. Только что-нибудь одно могло им владеть в каждый момент его жизни, и сейчас им владело желание. Как и Викой, впрочем. Они еще раз поцеловались, стоя над тарелками и бокалами. А когда поцелуй закончился, то сразу же еще раз. Как будто опасались, что чувство, бросившее их друг к другу, может исчезнуть от того, что они разомкнут объятия. Вот такие вот смешные, руками и ногами, объятия. Но не могло оно уже исчезнуть, это чувство. Хотя, чтобы перейти в спальню, потребовалось время, и чтобы раздеться тоже. И кровать была застелена пледом, который надо было снять. И делали они это все наперебой, но не торопливо, а как-то спокойно, с уверенностью в том, что промедление им помешать не может, даже наоборот. У Вики так давно не было мужчины, что она беспокоилась, как все получится, может, неловко, сбивчиво, и не доставит удовольствия ни ей, ни ему. Но как только они оказались на кровати, Вика поняла, что волноваться не о чем. Влад был не то что умелый, хотя и умелый, наверное, тоже, но главным в нем все же было не любовное умение, а естественность каждого порыва и каждого движения, с помощью которого порыв осуществлялся. Он делал в своей страсти все, что хотел, но не из настойчивости или наглости, а потому что не умел иначе. А она была все-таки растеряна и оттого не проявляла никаких собственных стремлений, только позволяла ему делать что угодно, поднимать ее над собой и вдруг переворачиваться вместе с нею и нависать над ней всем телом. Ему могла быть даже и обидна такая ее податливость, но ничего она не могла с собой поделать. Однако уже через несколько минут Вика поняла, что ни обиды, ни даже легкого недовольства Влад не чувствует. Он был с нею нетороплив, наверное, потому что она была ему как-то особенно приятна. Не просто, как была бы приятна любая молодая женщина. И понимание этого разгорячило ее больше, чем могло бы разгорячить нетерпение или страсть. Страсть, может, участвовала в происходящем тоже, но вот это долгое, медленное скольжение его рук по всему ее телу, и его пальцы путаются в ее волосах, и ладони у нее на лбу, и одновременно губы ищут ее губ, и уже нет в ней ничего, кроме тяги к нему. Влад сразу почувствовал, что Викина растерянность прошла, и сам переменился вместе с нею, стал резче, стремительнее, грубее. Нет-нет, только в начале, в минуты первой своей растерянности, она сочла бы такую резкость грубостью. И неужели они были эти минуты? Были или не были, а миновали бесследно. Теперь Вика не то что не пыталась преодолеть в себе безразличие, так не ко времени ее охватившее, наоборот. Она даже сдерживала теперь свой порыв, чтобы не торопить Влада. Но когда она уже почувствовала его в себе, то сдерживаться стало невозможно. Да и он не сдерживал себя, застонал, вдавил ее в кровать сильным своим, очень большим телом и не думал, что ей это может быть тяжело или больно, и правильно, что не думал. Ей было безраздельно хорошо. Да именно так, безраздельно. Ни с кем она не хотела, да и не могла разделить то, что происходило у нее внутри. Ни с кем, кроме мужчины, который вверг ее в такое сильное удовольствие. А с ним удовольствие разделялось само собою, безо всякого с ее стороны усилия. И даже когда оно уже прошло, это разделенное именно двоих удовольствие, Вика долго еще прислушивалась к его искоркам в себе, долго еще ловила его отзвуки в стремительном биении своего сердца. И как же странно, то, что дал ей Влад, он дал только ее телу, но теперь, завершившись, это вдруг и в сердце ее отозвалось легкими и радостными искрами. Они лежали рядом и не знали, что сказать друг другу. Вика не знала потому, что не было у нее сейчас потребности в словах. А Влад? А не хотелось ей разбираться в его состоянии. Вдруг показалось, что разбираться в этом сейчас все равно, что подглядывать за ним. Влад протянул руку, провел ладонью по Викиному плечу. «Красивая», — сказал он. «Кто?» «Тут кроме тебя никого нету». «Я подумала, ты про кожу мою говоришь, может?» «Я же не девочка, кожу оценивать или там ресницы», — усмехнулся он. И без паузы поинтересовался. «У тебя мужа случайно нет?» «А для тебя это имеет значение?» — вместо ответа спросила Вика. «Вообще-то да. Если муж есть, то мне как-то неприятно или, может, неловко, не знаю». «Мужа нет». «Одна живешь? Или с родителями?» «Родителей тоже нет». «Сейчас про детей спросит», — подумала она. Ей не хотелось рассказывать ему о Витьке. То есть не о Витьке даже, а о том, где он сейчас находится. Объяснить такому человеку, как Влад, почему она отдала ребенка в Оксфорд, казалось невозможной задачей. Да и просто не хотелось это ему объяснять. Мгновенная сердечная близость, которая непонятным образом возникла сразу после близости физической, исчезла так же мгновенно, как появилась. К счастью, про детей Влад спрашивать не стал. Его заинтересовало другое. «А почему родителей нет?» — спросил он. «Я детдомовская». «Ого! А что ты так восхищаешься? Моей заслуги в этом нет». «Да я не восхищаюсь». Он слегка смутился. «Просто я с детдомовскими только на тренировках общался. В спортшколе еще, а так никогда». Он провел рукой над Викой, словно показывая, что означает «так». Вика улыбнулась. «Ну и как?» — спросила она. «Сильно от нормальных женщин отличаюсь?» Она спросила без всякой насмешки и тем более без обиды. К тому, что к детдомовским относятся как к особому человеческому виду, Вика привыкла с детства. И даже тогда не обижалась на это. Они действительно другие. Глупо отрицать очевидное. Но Влад ответил неожиданно. «Сильно», — кивнул он, — «у меня такой женщины, как ты, никогда не было». «Ой, не ври», — поморщилась Вика. Только полная дура могла не понимать, что в жизни этого финиста ясно-сокола женщины встречались разнообразные, в том числе и такие, как Вика. Какой бы смысл он ни вкладывал в это слово. «Не вру», — сказал он, — «ты издержанная какая-то, непонятно почему, и раскованная очень. Я про это». В его объяснении была простота. Не та, которая хуже воровства, а та естественная, которую Вика почувствовала в нем сразу и отмечала потом во всем, что он говорил и делал. А сейчас она чувствовала. Он хочет расспросить ее о том, что для него ново, и колеблется, можно ли это сделать. «Спроси, что хочешь», — сказала Вика. «Никаких страданий ты мне этим не доставишь». Позади остались такие страдания, да и вообще, с тех пор, как Вика узнала жизнь других, не детдомовских людей, трудности собственного детства перестали ей казаться чрезмерными. В самых обыкновенных, с виду вполне благополучных семьях мог царить такой ад, по сравнению с которым детдомовская жизнь выглядела, если не счастливой, то, по крайней мере, объяснимо несчастливой. «Что-то меня банальности одолевают», — недовольно подумала она. «А родители твои, они... ну, они есть вообще?» — спросил Влад. Вопрос был естественный и ожидаемый. Почти у всех, кого Вике пришлось встретить в своей детдомовской жизни, родители были — то есть не абстрактно были в том смысле, что когда-то произвели на свет детей, а существовали в реальности и жили обычно где-нибудь неподалеку. Бывало, что приезжали в детдом и привозили конфеты. Бывало, что не приезжали. Наблюдая за этим со стороны, Вика считала, что второе лучше, чем первое. Зачем ездить, если через час после встречи ты уже только и можешь что бормотать? «Сынок, сбегай за бутылкой, попроси, чтоб дали, скажи мамке, плохо не хватило». Глядя на все это, она радовалась, что к ней никто не приезжает и не приедет никогда. «Их нет», — сказала Вика. «И не было?» — помолчав, спросил Влад. Она поняла, что он имеет в виду. «Были?» — ответила она. «Они как раз были нормальные люди, что редкость. То есть отец был подлец, но обыкновенный подлец, не клинический». Сделала ребенка в рабочем бараке. Потом я не хотел твои проблемы и уехал. Приятного мало, но ни он первый, ни он последний. «А куда уехал?» — снова спросил Влад. «Вот странно, ему-то что за дело?» Вики и самой никакого дела до тех времен, покрытых мраком, давно уже нет. «Не знаю», — ответила она. «Видимо, на очередную комсомольскую стройку. В документах мой отец не отражен». «А мать?» «А мать что должна была делать?» «Она сама детдомовская». «Ну да, да», — поймав удивленный его взгляд, сказала Вика. «Я потомственная. Мать меня в дом ребенка отдала. Не в бараке же было выращивать. Отказ не оформила. Забрать когда-нибудь собиралась, может. Но тут авария на ГЭС. Жертвы. Ну и она тоже жертва. Все в каме остались, но в парке до сих пор монумент стоит». Героическим, первостроителем и все такое. «Непростая у тебя биография», — проговорил Влад. «Простых вообще не бывает», — пожала плечами Вика. «У детдомовских? Ни у кого». «Почему?» — не понял он. «У меня самое, что ни на есть, обыкновенное. Родился, в школе отучился, армию отслужил, институт физкультуры окончил. Что особенного?» Ответить на этот вопрос Вика не могла. То есть она, может, и попыталась бы, но он, вот именно он, ее ответа все равно бы не понял. «Гений чистой не красоты, а простоты», — улыбнулась она внутри себя. «Не глупости, нет, именно простоты, в самом чистом ее выражении». «Я думал, таких, как ты, сразу удочеряют», — не дождавшись ответа, сказал Влад. «По телевизору говорят, что так». «По телевизору много чего говорят», — заметила Вика. «Всему верить?» Ей не хотелось рассказывать ему о том, как ее удочерили и вернули. Не то чтобы хотелось это скрыть. Скорее, не хотелось проводить параллель между ним и первым, давно забытым мужчиной, который о том же расспрашивал когда-то. Не любила она таких повторов. В них была ей, очевидно, уже не банальность даже, а просто житейская пошлость. «Я не хотела, чтобы меня удочеряли», — сказала Вика. «Так оно ведь и было вообще-то, если без подробностей». «Почему?» — удивился он. «Потому что непонятно, кто удочерит. Бывает, что все хорошо, а бывает, не хотела рисковать. Даже не обязательно плохие люди попадутся, могут просто силы не рассчитать. Многие ведь думают, что у них доброе сердце, а на самом деле у них просто слабые нервы. Телевизор посмотрели, там деточку детдомовскую показали, жалко бедняжку, дай-ка домой возьму. На завтра идут, просят, а потом не знают, что с ней делать. И правильно, не знают. Ничего с ней такие, как они, не поделают». «Слишком ты как-то жестко», — покрутил головой Влад. «И правда. Зачем я это говорю?» — одернула себя Вика. «И кому, и когда?» «Может быть», — сказала она, — «я не мягкосердечная». И все-таки, не удержавшись, добавила: «Но не только я. Ольга Васильевна, директор наша, тоже всегда предостерегала. Подругу свою даже, та в школе искусств рисунок преподавала. А из детдома многих туда записали, но она и захотела девчонку нашу одну удочерить. А Ольга Васильевна ей сказала: «Не надо, ты с ней не сможешь, не тот у тебя характер». И не удочерила. На выходные стала брать, на каникулы. Потом та от ее сына забеременела и заявление написала, что он ее изнасиловал. Хотела, чтобы на нее квартиру переоформили. «Ну да». Сама хвасталась, что вот какую штуку придумала. «Переоформили?» «Выкрутились как-то. В полиции взятку дали. Еще где-то повезло, в общем». «Влад», — сердито сказала Вика, — «я не хочу об этом разговаривать, тем более сейчас». «Не хочешь — не будем», — согласился он. «Я, знаешь, тоже не любитель всего такого». «Это-то понятно. В его ясном мире просто нет места для таких явлений, как бездны человеческой природы». «Тебе завтра во сколько вставать?» — спросил Влад. «Я будильник поставлю. А потом, когда увидимся?» Вике это понравилось. Не уверяет в любви с первого взгляда, не требует, чтобы перевезла к нему вещи. И раз это происходит не от какой-то особой деликатности, нет ее в нем, это и видно, и понятно, значит, просто не считает, что Вика теперь должна принадлежать ему. И хорошо, что не считает. «Это я тебе колеса проколола», — сказала Вика. «Только я тогда не знала, что именно тебе». «Какие колеса?» «Ох ты!» Он сел на кровати и посмотрел на нее с изумлением. «Зачем?» «Рассердилась. Ты меня перед этим грязью облил и бампером толкнул еще». «Интересно, какая будет его реакция?» «Не поймет, разозлится, по морде двинуть попытается». Влад расхохотался. «Я сразу понял, что ты такая», — сказал он, отсмеявшись. «Какая?» — с интересом спросила Вика. «Прямая, без этих ваших женских штучек. А вот так, да-да, нет-нет». «Как в Библии», — усмехнулась Вика. «Что в Библии?» — не понял он. «Там написано, что слово должно быть «да-да», «нет-нет», а остальное от лукавого». «Ну, лукавство в тебе тоже есть», — сказал Влад. Тут уж Вика еле сдержала смех. Ее-то напрасно считает прямой. А вот сам он точно понимает слова, только в самом первом их значении. Но сказать ему об этом она не успела. Наклонившись над нею, Влад снова стал ее целовать. «Это лучшее, что может быть», — отвечая на его поцелуй, подумала Вика. «Нарочно искала бы, такого не нашла бы».